Глава 8. Водитель и пассажиры. Ездовой комфорт – это общий термин, описывающий совокупность удобств, которые транспортное средство способно предложить водителю и пассажирам. Уровень комфорта менялся, однако во все времена сохранялась его прямая зависимость от суммы, которую готов потратить путешественник. Автомобильный комфорт за свою долгую историю заметно эволюционировал. Если вначале речь шла о мягкости или жесткости качения, громкости работы подвески, уровне шума при движении, то сегодня основной акцент делается на комфорт водителя. Современные автомобили оборудуются, в частности, гидроусилителем руля и тормозов, автоматической коробкой передач, подстаканниками для освежающих напитков. Эти и другие опции позволяют путешествовать в более приятных условиях и положительно влияют на безопасность. Ведь чем комфортнее чувствует себя водитель, тем внимательнее он относится к дороге, тем быстрее и эффективнее его реакция на изменения дорожной ситуации. В принципе, стремление к большему комфорту существовало всегда. Во все времена люди предпочитали путешествовать с удобствами. Однако для каждого исторического периода характерно свое понимание комфорта, которое по большей части ограничивали существующие на тот момент удобства. Сегодня мы вряд ли можем представить качество дорог на рубеже 19 и 20 веков. В те времена еще были в ходу и жесткая подвеска, и обитые железом деревянные колеса, отсутствовала защита от брызг грязи и непогоды, продвижение вперед по ухабам давалось с трудом. На подобном фоне появление заурядного лобового стекла или пневматических шин горячо приветствовалось путешественниками. Список изобретений и усовершенствований, стоящих на страже комфорта автолюбителей, внушителен. От амортизаторов, электрического стартера и крыльев кузова до водонепроницаемого верха. Предшественником последнего во времена конных экипажей был большой широкий плащ, который носили извозчики преимущественно во французской провинции Лимассен. Именно оттуда и пошло название крытого автомобиля «лимузин», который перевозил пассажиров, надежно защищая их от дождя. Примечательно, что с появлением автомобиля и постепенным вытеснением традиционных конных экипажей уровень ездового комфорта снизился. Помимо бензина, моторизованные транспортные средства постоянно нуждаются в воде для охлаждения двигателя. До изобретения замкнутого контура охлаждения с постоянной циркуляцией охлаждающей жидкости, вода, отводящая излишнее тепло от двигателя, испарялась в процессе движения. По этой причине автомобилям приходилось регулярно заправляться и водой, и бензином, причем нередко по нескольку раз в течение одной поездки. Не стоит сбрасывать со счетов и частые поломки в пути. Таким образом, путешествия на ранних автомобилях сопровождались массой вынужденных остановок. Постоянная потребность в ремонтных работах и обслуживании делала содержание автомобиля делом весьма хлопотным. Тот, кто мог себе позволить автомобиль, как правило, нанимал и опытного водителя-механика. После поездки шофер не просто ставил машину в гараж, он приводил автомобиль в состояние, позволяющее последующие выезды. Основные запросы первых автовладельцев в отношении комфорта схожи с сегодняшними. В цене были надежность автомобиля и удобство поездки. И счастливчик тот, у кого был бойкий шофер. В наши дни, как правило, владелец управляет автомобилем самостоятельно, окруженный комфортом, по тем временам фантастическим. В начале 21 века автомобили разнообразными способами стремятся разгрузить водителя. Высокие скорости и плотность движения требуют высокой концентрации внимания и мгновенной реакции. Обеспечить их могут только разнообразные вспомогательные системы, заботящиеся о безопасности и комфорте. Ну кто в 1905 году мог подумать, что человек однажды сможет маневрировать массой в 1,5 тонны, несущейся на скорости 100 км в час, лишь поглядывая при этом в небольшое зеркало заднего вида? Это слова Дугласа Энгельбарта, изобретателя компьютерной мыши. Он использовал этот пример для иллюстрации своей мысли, что размеры изобретения подчас не предполагают той огромной пользы, которую несет его применение, как в случае с мышью-манипулятором или автомобильным зеркалом заднего вида. Непременным атрибутом комфорта считается удобное сиденье, ведь во время путешествий не принято стоять. В самолете, в поезде, в шезлонге на палубе круизного лайнера и, конечно, в автомобиле все путешествуют сидя. Сиденья должны быть комфортабельными, особенно для пилотов, машинистов поездов, рулевых на кораблях и водителей-автомобилистов. Встроенные в сиденье электромоторы зададут любое желаемое положение подушкам, спинкам и подголовникам. Для сохранения и последующего автоматического вызова идеальной настройки существует специальная система запоминания параметров – Seat Memory. Как правило, она также запоминает положение боковых зеркал. В холодные дни функция подогрева сидений обеспечит приятное тепло. В жаркие дни сиденье будет охлаждаться, а в длительных поездках нагрузку с мышц спины будет снимать массажное устройство, интегрированное в спинку сиденья. Автомобильный ключ не только запускает двигатель, он открывает широкие возможности комфорта. А в паре с системой Seat Memory ключ и вовсе творит настоящие чудеса. Стоит открыть автомобиль при помощи кнопки дистанционного управления на ключе, как услужливые электромоторы, встроенные в сиденье водителя и боковые зеркала, автоматически приводят их в заданное положение. Ключ управляет автоматическим открыванием и закрыванием дверей, окон, крышки багажника, сдвижной панели крыши, перчаточного ящика и крышки заправочного люка. Отвечает за механизм блокировки спинки сиденья, включает и выключает подушку безопасности переднего пассажира для безопасной установки детского кресла на это место. Ключ выручит в ситуации, когда вы не можете найти свой автомобиль на подземной парковке. Просто нажмите на кнопку разблокировки, и автомобиль начнет приветственно мигать указателями поворотов через короткие интервалы времени. Да вот же он! Ключ от автомобиля кодируется. Двигатель можно запускать лишь тем ключом, в котором зашит соответствующий код. Весьма действенная мера по защите автомобиля от угона. Но как ключу удается отпирать лишь ваш автомобиль, а не еще пару-тройку стоящих рядом? Через пульт ключа передается радиосигнал. Его принимает антенна, и он передается дальше на микропроцессор. Чип проверяет сигнал. Если он верен, то компьютер отдает соответствующие распоряжения сервоприводам дверных замков, стеклоподъемников, крышки заправочного люка и так далее. Во всех других автомобилях этого не произойдет. Хотя они и зарегистрируют данный сигнал, но не отреагируют на него, поскольку в нем нет того опознавательного знака, который ждет их собственный чип. Еще более прогрессивным вариантом современного ключа от автомобиля является ключ, оснащенный функцией удаленного доступа Keyless Go. Тут уже все работает само по себе. Сегодняшнюю технику становится все сложнее отличить от волшебства. Но здесь, конечно, нет никакой магии. Это просто современные технологии. В системе удаленного доступа достаточно, чтобы вы имели ключ при себе. Как только вы отойдете от машины, произойдет автоматическое запирание дверей, закрытие окон и тому подобное. При повторном приближении к автомобилю двери отопрутся, сиденья приведутся в нужное положение, противоугонная блокировка отключится. Ключ можно просто держать в кармане брюк или пиджака, либо в сумке, и чувствовать себя немного волшебником. Если же вам хочется, чтобы машина узнавала вас или узкий круг лиц, то для дверных замков и замка зажигания можно установить специальные кнопки, реагирующие на отпечатки пальцев. В этом случае автомобиль позволит отпирать и запускать себя лишь тем, чья дактилограмма, то есть отпечатки пальцев, известна бортовому компьютеру. Вот так мы почти незаметно оказываемся в области научной фантастики. О подобных технических устройствах мы знаем большей частью из фильмов, однако они уже существуют в реальности. Их можно заказать, и они действительно работают. Если уж ключи с замками на такое способны, то и руль, естественно, не хочет оставаться в стороне. Кнопки на рулевом колесе регулируют громкость акустической системы, выбор канала вещания или программы бортового компьютера, управляют навигационной системой, круиз-контролем и телефоном. Водитель управляет массой функций, не отрывая взгляда от дороги. Кроме того, кнопки могут быть заменены голосовыми командами, но это пока не является стандартным оснащением на большинстве автомобилей. Рулевое колесо завтрашнего дня будет обладать рядом дополнительных функций. Оно, например, сможет определять физическое состояние водителя. При обнаружении у последнего признаков серьезного стресса автомобиль мог бы оказать водителю ряд повышающих комфорт услуг. Массаж спины, уменьшение скорости движения, успокаивающая музыка, распространение в салоне любимых ароматов. Причем все в автоматическом режиме и в порядке, зависящем от фактора, вызывающего стресс, и от личных предпочтений водителя. При первом касании рулевое колесо могло бы проверять количество выпитого водителем алкоголя и при превышении допустимого уровня останавливать автомобиль. Таким образом, могли бы предотвращаться непоправимые ошибки, и термин «управление автомобилем в нетрезвом состоянии» исчез бы из обихода.